Глава 26. Алекс горячо смотрит. Щеки пылают от его взгляда, и мне совсем не спрятаться, как от солнца. «Алекс?» На выдохе обращаюсь. «Могу?» «Может, что?» С замиранием сердца, с полной остановкой пульса вглядываюсь в черные зрачки, заполняющую всю радужку. «Возможно?» «Опять же, возможно, что?» Эдер цепляет мой подбородок. Теперь не отвернуться, а хочется, потому что не по себе. Отругает, нахамит, скажет что-то едкое. Но его губы сухие и безумно обжигающие касаются моих. Движения мягкие, захватывающие. Колени подкашиваются, таю быстрее льда. Не верю в происходящее. Надо бы руки на плечи Алекса положить, но я будто бы под действием гипноза или в трансе. Он целует меня. Первым. «Сними с себя одежду», — говорит, читая по губам. «Ты перегрелся?» «Да рехнулся просто». И вновь целует. Захватывает мои губы своими, ведет себя агрессивно, атакует, как на трассе. Но вот я не машина, не крутой поворот. Обижает, не двигаюсь. «Тогда я сам». Алекс тянется к веревочкам на моей шее, чтобы развязать их. Получается, с первого раза. Верх топика падает, оголяя грудную клетку. С коротким резким вдохом втягиваю живот. По ребрам тянется густота его взгляда. Алекс смотрит на мою грудь, и мне становится трудно дышать. Чувствую себя несколько беззащитной, если тонкий муслин можно считать защитой. Алекс проводит ладонями по моим плечам, касается шеи и чуть надавливает. Так я запрокидываю голову и врезаюсь в его глаза. Надо бы оттолкнуть наглого гонщика, что он себе позволяет. Но я лишь прикусываю уголок губ и думаю о том, нравится ли ему. Совсем дурой стала. Своя такая. Взглядом ласкает мою грудь. Без прикосновений. Однако она уже стала такой чувствительной. А чья ж еще? Алекс силится не улыбнуться. Я сказала что-то не то? Еще никогда не стояла полуголой рядом с парнем мечты. Взяв мою руку, толкает меня на себя. Я этой самой своей грудью прижимаюсь к его, коже липну. Обнимаю Алекса за шею, и губы сами тянутся к его губам. Появляется желание вцепиться в гонщика ногтями. Мой, мой, мой, не отдам. Целуемся, поглощаем. Мне нравится, как его язык ласкается с моим, как переплетаются наши вкусы. Футболка на его теле стала влажной. Помогаю стянуть ее через голову. И этот секундный разрыв поцелуя — удар молота по сердцу. Обдает смертельным одиночеством и болью. Не хотела бы когда-либо повторить. Обреченно хочу отдаться тому, кто не оценит. Какие же женщины глупые существа. Ищут тепла там, где негасимый огонь бессмысленно горит для другой. Ты понимаешь, что происходит? Трезвость Тедра иногда поражает. А ты? Ответно спрашиваю. Алекс уверенно кивает. Могу попросить только об одном. Мой голос чертовски дрожит. Просьба в голове звучит странная, но если он откажет, я оторву себя от него с кровью. Никогда, никогда. Повторяю. Даже случайно не называй меня ее именем. Я Марта. Вместо ответа Алекс подхватывает меня под бедра и несет к кровати. Она такая огромная, как целый континент. Бросает, вызывая смех. Сам наваливается сверху. Ненадолго смотрим друг на друга. И есть крошечный шанс прекратить это безумство. Все же заходит так далеко, что выбраться целой будет практически невозможно. Но отказать себе в счастье, пусть оно и всего на несколько месяцев, тоже не могу. С каждой его улыбкой оживаю. Душа переворачивается и превращается в редкий ароматный цветок. Нежно облизываю сухие губы. Алекс тут же их целует. Его ладони прижали мои запястья к кровати. По венам от его поцелуев разбегается лава. Глаза распахиваются, когда Алекс накрывает своим ртом один сосок, затем другой. Выгибаюсь. Обнять хочу, впитать Эдера в себя. Но он удерживает крепко. Ведет Алекс, он главный. избавляемся от остатков одежды. Не свожу глаз заострившихся черт лица гонщика. С его тела, где выделяется каждая мышца, с мощных бедер. Сосредоточен, увлечен, возбужден. Обхватываю его ногами, когда чувствую медленное вторжение. Не дышу. Мы взглядами соединяемся, спутываемся, не оторваться. Кажется, ничего важнее в жизни нет. Черт! Грубо роняет слово, когда входит в меня до упора. Лбом утыкается мне в плечо. Эдер толкается и замирает. Целую его каждый раз, куда дотягиваюсь, куда попадаю. Щеки, подбородок, губы, прикрытые веки. Задыхаюсь, когда понимаю, как Алекса и меня неконтролируемо трясет. Он погружается все глубже, толкается резче. С каждым разом рассыпаюсь на части от пролетающих, как гоночные болиды, искр под кожей. Стонем в унисон. Нас уже не трясет, а крупно лихорадит. Алекс пылает, и мне не нужно, чтобы он сдерживался. Сжимаю пальцами его ягодицы, подгоняю. Выгибаюсь навстречу каждому движению. Выдыхаю и смотрю на него. На гонщика, который жадностью владеет моим телом, отталкивая мою душу. Иногда Алекс улыбается, ловя блаженство на моем лице. Приятно, жгуче, горячо между ног и внизу живота. Эдер трогает мои бедра, живот, стискивает грудь с рычанием. Сосок, ставший мегачувствительным, трется между пальцами Алекса. В это время гонщик не просто целует, а языком грубо врывается в рот, забирая в себя мой стон и крик. Без церемона ворует, а я хотела, чтобы этот мужчина слышал, как же мне сейчас хорошо с ним. Каждый удар его таза мою промежность ускоряет пульс в 100 крат, подгоняет к вершине быстрее и быстрее, до одури. Когда его палец прижимается к моему клитору, а сам Алекс совершает волнообразный толчок, я лопаюсь, словно шарик с накопившимся напряжением. Знобит. Огонь касается и трется о каждую мою клетку беспощадно. Мы продолжаем целоваться, хотя уже больно. Кожа губ содрана, воспалена. Дышим друг в друга, смешиваем выступивший пот. Склеиваемся телами. И Алекс грубо и без остановки долбится в меня, сжимает как куклу. Я с любовью тесно, но обнимаю. Втрескалась в гонщика намертво. Со скоростью света. В бетонную, непрошибаемую стену. С оргазмом чувствую и освобождение, и порабощение. Алекс выходит из меня и изливается мне на живот. Делает это по-звериному шумно, пошло и эротично. Его тело блестит. Он дышит через рот и смотрит на то, как капли его семени скатываются по моему впалому животу. Пошевелиться боюсь. Мне кажется, Эдер сейчас перевернет, распластает и возьмет сзади. От него веет тяжелым адреналином и опасным пороком. Скользнув по мне взглядом, Алекс поднимается с колен и ступает по полу к ванной. Заявляет небрежно. «Отец хотел нас видеть, но мы поедем завтра». Застывает у раскрытой двери. «Вот это задница. В прямом смысле слова. Накачанные ягодицы, что даже как-то завидно». «Мне понравилось», — говорит и захлопывает за собой дверь. В номере остаюсь одна. Голой, оттраханной, со спермой на теле. Мне бы не помешало влажное полотенце, чтобы вытереть следы. Пустота, как дыра, зияет в области сердца. Разрастается с каждым взмахом моих ресниц. Они слиплись от слез, которые собирались под веками в пиковые моменты. Почему я уверена, что с Сиреной он бы так не поступил?